7. «Так ты с нашей стороны!» — в голосе Эдди слышалось облегчение. «Святой Боже! Ты действительно с нашей стороны?» «Да, думаю, что да», — ответил мужчина в рубашке с воротником, застегивающимся сзади. «Меня зовут Дональд Каллаган». «Ты священник?» Сюзанна перевела взгляд с маленького золотого крестика, который поблескивал на шее Каллагана, на другой, вырезанный на лбу. Каллаган покачал головой. «Уже нет. Когда-то был. Может, стану опять, с благословения Божьего, но не сейчас. Теперь я просто Божий человек. Могу я спросить, из какого вы года?» «Из 1964-го», — ответила Сюзанна. «Из 1977-го», — ответил Джейк. «Из 1987-го», — ответил Эдди. При ответе Эдди глаза Каллагана блеснули. «1987-й. А я появился здесь из 1983-го. Тогда скажите мне, молодой человек, для меня это очень важно. К тому времени, как вы отправились сюда, Red Sox хоть раз выиграли чемпионат страны по бейсболу?» «Бостон Red Sox. Профессиональная бейсбольная команда, выступающая в американской лиге». Эдди расхохотался, откинув голову назад. «Нет, уж извини, не могу тебя порадовать. В прошлом году остановились в одном шаге от чемпионского титула. Ситизенс их вынесли». «Нью-Йорк Ситизенс — профессиональная бейсбольная команда, выступающая в национальной лиге. Чемпионский титул разыгрывают победители лиг». «Как насчет того, чтобы подойти к костру и присесть? Кофе нет, но Роланд, вот этот печальный тип, что сидит справа от меня, неплохо заваривает чай». Каллаган перевел взгляд на Роланда, а потом произошло удивительное. Он упал на колено, чуть склонил голову, приложил кулак к колбу. «Хайл, стрелок, и пусть тропа встретит нас добром». «Хайл», — ответил стрелок, — «подходи, незнакомец, и расскажи нам о своей беде». Каллаган в изумлении вытаращился на стрелка. Роланд ответил спокойным взглядом, потом кивнул. «Добром нас встретит тропа или злом, но ты, возможно, получишь то, что ищешь». «Возможно, и вы тоже», — ответил Каллаган. «Тогда подходи. Подходи и присоединяйся к нашему разговору».